День четвертый. Запись восьмая. Когда я вернулся домой с магазина, со мной сегодня кое-что случилось. Наверное, это как-то странно прозвучит. Покажется, что бред сумасшедшего. Может быть, я и впрямь схожу с ума. Только кажется, что все это как-то связано не просто так. Я не понял, я это себе сказал или какой-то чужой голос был, не знаю. В общем, когда я стоял у подъездной двери и открывал ее, ко мне вдруг обратился какой-то голос. «Не открывай, подожди!» Голос прям кричал, чтобы я стоял в подъезде и ждал не пойми чего, предварительно закрыв с хлопком дверь подъезда, стоя с пакетом продуктов в руке. Начал прислушиваться. Простоял так, наверное, с минуту. И услышал, как открылась дверь нижнего этажа. Слышны были два голоса, оба женские. Один пожилой, другой помоложе. Ушел, наконец. Думал, вечность будет идти. Но все, можно выходить. «Слушай, как ты считаешь, мы хорошо поступаем? Жаль парня. Ничего плохого он никому не сделал». «Так, ты прекрати тут сопли устраивать. Или забыл, как погибла твоя мать в прошлом году? Выбирай, или он, или мы. Я думаю, это уже все давно обсудили». «Да, просто мне кажется, что...» «Как там эту вашу главную?» «Аглая Ивановна». «Да, вот она. Так вот, мне кажется, она немного того. Проповеди такие толкает, народ собирает. А те, кто против нее, тех травят. Я как будто в фильме каком-то про чокнутых фанатиков. Не думала, что такое возможно в 21 веке. Да еще так. Так легко манипулировать умами людей. Неужели никто не задумывается, что она говорит? Она же фактически... Если все то, что вы говорите, правда, парня на бойню ведет и других подстрекает. Он ведь не подозревает, что его ждет. Она вырвет ему глаза. Дальше начались тихие всхлипы и рыдания. Ну все, Кать, хватит. Ну чего ты? Пауза. Я представил, как эта взрослая женщина обнимает молодую, чтобы успокоить. Да, конечно, все понимают. Только ты еще слишком юная и во многом не разбираешься. Да, Аглая перебарщивает где-то. Да, она не идеальна. Но в таком деле нужна жесткая рука. Ты подумай, сколько мужества нужно для этого. Тем более у нее самой вся семья погибла от этой напасти. Это ведь еще нужно отважиться принять такое решение, чтобы специально людей на тот свет отправлять. Думаешь, это легко? Думаешь, ее саму совесть не мучает? Не каждый решится еще на такое. Здесь нужен человек с твердой рукой. Мямлям тут не место. Но, голуба моя, ты чего? Понимаешь, у всех семьи, дети. У тебя же самой вон малой недавно родился. И ответь на вопрос, только честно. Ты знаешь наверняка, что он с большой долей вероятности может погибнуть. Сделала ли бы ты все возможное и невозможное, чтобы его спасти? А? Отвечай. Сделала бы, конечно. Только даже если взамен умрет какой-то совершенно незнакомый тебе человек. Так что выбирай, ребенок или этот человек, а? Что бы ты выбрала? И нет здесь третьего варианта. Или так, или так. Ну, говори, чего молчишь? Опять пауза. Ребенка. Ну, можно же просто уехать. Пробовали. Она все равно нас находила. Николая Семеновича, царство ему небесное, хороший был человек. Убила, когда он за границей был. Он, наверное, тоже подумал, как и ты. Поэтому слинял от нее. Только не помогло. Господи. Пойми, голубчик, нет тут других вариантов. И уезжали, и прятались, даже в монахи уходили. Думали, что в церкви можно укрыться от этого зла. Но всегда итог один. Жуткая и мучительная смерть. Нет других путей. Вот и остается или твой ребенок, или вон тот парень. Да, поправить сказать, жаль его, но своего сына мне еще жальче. Неужели власти ничего с этим не делают? Приезжали. Конечно, столько трупов было, не могли не приехать. Только списали все на обстоятельства. Кто-то сам повесился, кто-то случайно из окна выпал и так далее. Не знаешь, как у нас органы работают? Им только бабло подавай, да ничего не делай. Находились, правда, те, кто пытался правду рассказать. Только это ни к чему не привело. Смеялись и в дурку грозились отправить. Вот и все. Неужели все так плохо? Нет, конечно. Только за все есть цена. Просто мне страшно. Мне тоже, Катюш. Не представляешь, как бывает страшно. В ужас порой прихожу от того, что там творится. Но молчу. Прикусываю язык и молчу. А что делать-то? Тем более попробую что сказать. Сразу налетят. Тетушка, поехали ко мне. Я больше не могу тут оставаться. Поехали, любимая. Мне тоже тут с каждой жертвой все тяжелее и тяжелее. Только не говори никому. Послышались шаги вниз. Обе дамы вышли из дома. А я так и стоял, как вкопанный, пораженный услышанным. Разные мысли мельтешили в голове. Спустя какое-то время я очухался и пошел домой. Запись 9. Время 22:00. Я снова начал писать историю. Вот только что оторвался от потока мыслей и решил записать сюда свои мысли. Это самобичевание уже порядком меня истощило. Уже не могу просто. Хочется написать, только я боюсь. Признаться честно, я и сейчас не до конца верю, что решил продолжить историю. Несмотря на все комплексы, страхи и отсутствие хоть какой-либо поддержки со стороны людей, все пошло как-то так, само собой. Лазая по ноутбуку, увидел очередной раз ту самую папку и... Кстати, название я решил не менять. Так вот, открыл, почитал, решил кое-что подправить и пошло-поехало. Не знаю, что из этого получится, но я очень стараюсь.